Глава 24. Стелла. Для протокола. Я не ревновала Кристиана прошлым вечером. Просто беспокоилась, что он отсутствовал несколько часов. Ведь он мой парень. Ну, фальшивый парень. И если с ним что-нибудь случится, у меня будет много проблем. Вот и все. По коже бежали мурашки, пока мы ждали, когда Джош или Джулс откроют дверь. Они праздновали запоздалое новоселье, и Кристиан выпросил приглашение. Поскольку Риз и Бриджит приехали на вечеринку и на какое-то дипломатическое мероприятие. Вроде как он хотел повидаться с Рисом и не мог встретиться с ним отдельно. Я планировала избегать Кристиана, пока не разберусь с запутанными чувствами. Но сегодня мне пришлось провести с ним целый день, пока его признание и предупреждение звучали в голове, как заевшая пластинка. Я никогда никого не желал сильнее и никогда так себя за это не ненавидел. Иди к себе, Стелла, и запри дверь. Воображение не могло сопротивляться фантазиям о том, что случилось бы, если бы я не ушла после его предупреждения или не заперла бы дверь, как он велел. Грубые руки, поцелуи со вкусом виски, шаги в темноте. Жар струился по телу, скапливаясь меж бедер. Я прижала к себе подарок на новоселье и задышала чаще. Несмотря на любовь к кристаллам, Таро и всему мистическому, я не верила в магию. Во всяком случае, с заклинаниями и метлами. Но в тот момент я была уверена, Кристиан способен проникнуть в мой разум и прочитать все грязные, порочные фантазии. Его взгляд прожигал дыру в моей щеке, и свежий апрельский полдень превратился в пекло. Солнце безжалостно жгло обнаженную кожу, замедляя сердцебиение, а тишина сжимала пальцы вокруг моего горла. Я могла задохнуться прямо на крыльце, если бы Джулс не открыла входную дверь и не спасла меня. «Стелла! Кристиан! Я так и думала, что это вы!» — пробормотала она. «Я так рада, что вы пришли!» Напряжение спало, и Кристиан отвел взгляд, ослабив державшую меня веревку. Я со смесью облегчения и разочарования прижала к себе подарочный набор свечей. «Мы бы ни за что не пропустили!» Я сунула ей коробку, стараясь не выдавать беспокойства. Когда Джулс чуяла запах сплетен, она гналась за ними, как собака за костью. «Это тебе. С новосельем». Ее глаза загорелись. Она обожала подарки. Однажды она посетовала, что Санта не настоящий, потому что она бы трахнула его, несмотря на возраст, если бы после этого могла просыпаться каждое утро с новым подарком. Конечно, это было после трех эгногов, но все же. Эгног — сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока. Популярен в США, Канаде, странах Южной и Центральной Америки, Европе. Является традиционным рождественским напитком. Мозги Джулс Эмброуз работали удивительным образом. «Спасибо. Заходите, заходите. Все уже в гостиной». Одной рукой она взяла подарок, а другой пошире открыла дверь. «Только снимите обувь и оставьте у двери. Лично мне плевать, но Джош сходит с ума». Она добродушно закатила глаза. «Потому что не хочу видеть городскую грязь по всему полу. Ты дикий человек». Джош подошел к ней сзади и поцеловал в щеку, а потом поприветствовал нас с улыбкой. «Привет, ребята. Добро пожаловать в нашу скромную обитель». Он драматично обвел рукой двухэтажный таунхаус. «Я уже бывала здесь раньше и видела паркетные полы и очаровательно несочетаемый декор. Пушистые розовые коврики Джулс и черную кожаную мебель Джоша, ее красные подушки в форме губ и отвратительные картины на стенах». Джош радовал глаз, но его предпочтения в искусстве были в лучшем случае сомнительными. «Красивая картина», — протянул Кристиан. «Спасибо», — просиял хозяин дома. «Я сам выбирал. Оно и видно». Я бросила на Кристиана быстрый взгляд, но вид у него был абсолютно невозмутимый. «Я не дикий человек», — заявила Джулс. «А касательно копоти и грязи, для этого и нужна уборка». «Да? И кто убирается?» — уточнил он, когда мы шли в гостиную. Его стройное тело легко обогнуло лыжи, приставленные к открытой дверце чулана в прихожей, и пустую коробку из-под выпечки, наполовину свисающую с приставного столика. Он работал врачом скорой помощи в университетской больнице Тайра, но его внешность — взлохмаченные темные волосы, смуглая кожа и острые, как бритва, скулы — вполне позволяла сыграть врача и на телевидении. «Я», — чопорно ответила Джулс, — «когда у меня есть время». Прошлый раз, когда у тебя было время, ты потратила его на домашний уход за лицом. Моя кожа нуждается в уходе. Работать юристом — постоянный стресс. Она перекинула волосы через плечо. Могу я напомнить, что в последний раз, когда у тебя было время, ты потратил его на то, чтобы продуть Алексу в шахматы? Джош нахмурился. Я не продул. Я провел разведку боем, прощупал его слабости. Джулс успокаивающе погладила его по руке. «Да, да, детка, все в порядке. Я по-прежнему люблю тебя, хоть ты и ужасный стратег». Я проглотила смешок, слушая их пререкания. Некоторые вещи не меняются никогда. Мы вошли в гостиную, где на двух кожаных диванах собрались остальные гости. Бриджит вскочила и обняла меня. «Стелла, как я рада тебя видеть!» «Взаимно». Я крепко прижала ее к себе. Для остального мира она была королевой, но для меня всегда оставалась девушкой, с которой я запоем смотрела «Холостяка» и не спала до поздней ночи, философствуя о жизни, когда мы учились в колледже. «Как королевская жизнь? Отрубила кому-нибудь голову?» — поддразнила я. Она картинно вздохнула. «К сожалению, нет. Хотя возникло искушение отправить на гильотину министра внутренних дел. Рис отговорил». Она бросила игривый взгляд на мужа, такого огромного и мускулистого, что диван, на котором он сидел, стал похожим на кукольную мебель. «Тебя отговариваю не только я, но и тот факт, что гильотины больше не используют». Закаленные в боях серые глаза смягчило веселье. «Я могла бы их вернуть. Я королева. Мое слово — закон». Бриджит присел рядом с ним с царственной спесью, хотя лицо ее светилось озорством. Он ухмыльнулся. «Конечно можешь, принцесса». Он тихо пробормотал ей что-то еще. Щеки Бриджит покраснели от удовольствия. Джулс мечтательно вздохнула и ткнула Джоша в ребро. «Почему ты не называешь меня принцессой? Это так мило!» «Потому что ты не принцесса, ты хулиганка», — сказал он, заработав возмущенный взгляд. «И именно это мне в тебе нравится». Он привлек ее к груди и страстно поцеловал. Джулс попыталась оттолкнуть его, но расхохоталась. «Хорошая попытка, Чен». Немного расслабившись в беззаботной атмосфере, я наклонилась, чтобы обнять Аву. Она свернулась калачиком рядом с Алексом, который с отвращением наблюдал за воркованием других пар, обнимая ее за плечи. «Если вы тоже хотите заняться публичным выражением чувств, самое время», — пошутила я. Она рассмеялась, приму к сведению, но пока у нас все хорошо. Она понизила голос до театрального шепота. «У Алекса аллергия на публичное выражение чувств». «Не аллергия». Он поморщился, когда Джулс обняла Джоша за шею и сказала что-то, от чего у него смягчилось лицо. «Просто раздражает». «У Алекса боязнь сцены», — сказал Джош, не отрывая взгляда от Джулс. «Все в порядке, чувак. Может случиться с каждым. Возможно, тебе стоит инвестировать в разработку таблетки, которая поможет решить проблему. Как Виагра для поцелуев. Если я инвестирую в разработку чего-либо, это будет намордник, чтобы заставить тебя заткнуться». На щеке Джоша появилась озорная ямочка. «Алекс Волков тратит на меня все свои деньги? Польщен». Джулс уткнулась лицом ему в грудь, и ее плечи тряслись от смеха. Ава положила руку на плечо Алекса. «Не убивай их», — предупредила она. «А то мы потеряем подружку невесты и шафера прямо перед свадьбой». Алекс пронзил Джоша мрачным взглядом. «Следовало выбрать кого-нибудь другого». «Попробуй, но я твой единственный друг, и кто устроит мальчишник лучше меня?» «Правильно, никто», — ответил на собственный вопрос Джош. «Кроме того, я уже внес залог за огромный надувной банан и нестандартные карты для покера. Они проиллюстрированы изображениями Авы и робота в костюме». Я отвернулась, чтобы скрыть от Алекса улыбку. Кроме Авы, Джош — единственный человек, кто может подтрунивать над Алексом без последствий. «Возможно». «Кристиан, рада снова тебя видеть», — защебетала Ава, пока ее жених не задушил ее брата в гостиной последнего. «Не знала, что ты придешь». Они виделись только один раз, на свадьбе у Бриджит, но единственная встреча никогда не мешала ей общаться с кем-то, как со старым другом. «Я бы не упустил шанса пообщаться с друзьями Стеллы», — легко ответил Кристиан. Он положил руку мне на поясницу, и я чуть не отпрянула от жара, но потом вспомнила, что мы якобы встречаемся. Я уступила и позволила подругам рассказать их мужчинам правду, чтобы все присутствующие знали, что мы притворяемся. Но следует ли продолжать притворяться? Я нерешительно замерла. Видимо, Кристиан уловил мою нерешительность, потому что он сжал зубы и убрал руку, продержав ее еще несколько мгновений. В груди заспорили облегчение и разочарование. Между тем в комнате воцарилась тишина. Между нами метались 6 пар глаз. Я оказалась не единственной, кто не знал, как трактовать наши отношения. Я видела замешательство на лицах подруг. Тень неловкости заполнила комнату, но потом Джулс хлопнула в ладоши. «Раз все собрались, начинаем счастливый час. У меня есть новый рецепт маргариты, хочу дать вам попробовать». Никто не стал задавать вопросов, хотя был только полдень. Выпив несколько домашних коктейлей и съев слишком много чипсов, я оказалась на диване с Авой, Джулс и Бриджит, а Кристиан, Алекс, Джош и Рис сидели напротив. Я придерживалась правила 2 порций за вечеринку, но Джош добавил в коктейли столько алкоголя, что у меня так кружилась голова, будто я выпила 30 рюмок текилы. «Нам срочно нужно съездить куда-нибудь вчетвером». Бриджит откинула голову назад и зевнула. «Повеселиться». «Я так устала от дипломатических поездок. Пролетаешь 1000 миль, чтобы улыбнуться и пожать руки кучке стариков. Я могу сделать то же самое в парламенте без смены часовых поясов». «Да». Джулс понравилась перспектива бурных выходных за границей. «Ава, у тебя скоро девичник. Давайте как следует оторвемся. Сделаем его незабываемым. Устроим что-нибудь». «Безопасное и законное», — твердо сказала Ава. «Я не хочу снова в тюрьму». Аву, Джулс и меня арестовали во время девичника Бриджит, когда Джулс ударила в лицо какого-то подонка, схватившего Аву. К счастью, Бриджит тогда уже ушла, но пребывание в холодной эльдорской камере оставило не самые приятные воспоминания. «Снова?» Бриджит подняла голову. «Когда вы были в тюрьме?» Щеки Авы порозовели. «Это фигура речи?» «Мы не рассказывали Бриджит о случившемся. Она бы пришла в ярость. Кроме того, Алекс выручил нас и позаботился о последствиях, то есть скрыл случившееся от прессы. Так что, по сути, ничего не было». «Ты сказала снова». Изящные черты Бриджит омрачило недоверие. «Она про случай, когда мы залезли в часовую башню колледжа и столкнулись с охраной кампуса», — вмешалась Джулс. «В любом случае, девичник, разумеется, будет безопасным и законным. Я люблю ходить по краю, но я не хочу, чтобы меня убил Алекс». Мы посмотрели на Алекса, который со страдальческим видом слушал, как Джош описывает 36 способов использования гигантского надувного банана. На другом конце дивана беседовали Рис и Кристиан. Слишком тихо, чтобы я могла их расслышать. Рис нахмурился, Кристиан казался довольным. Такое великолепие в таком маленьком пространстве просто незаконно. Но хотя каждый мужчина был по-своему сногсшибателен, мой взгляд непреодолимо притягивала стройная фигура, сидящая ближе всех к двери. Кристиан повернул голову ровно в тот момент, когда я на него посмотрела. Наши взгляды встретились, и мою кровь пронзил электрический ток. Теперь туман в голове не имел ничего общего с маргаритами. «Забудьте пока о поездке». Я снова переключила внимание на Джулс, услышав ее голос, хотя взгляд Кристиана продолжал жечь кожу. «Что это было?» «О чем ты?» Сердце бешено колотилось в груди. После вкусия клубники и текилы растворилось в специях и виски на языке. Я представила, каков он на вкус. Пламя, грех и чистая нефильтрованная мужественность. «Об этом!» Ореховые лезвия глаз пронзили мое притворное непонимание. Она склонила голову в сторону Кристиана. «Сексуальное напряжение настолько очевидно, что его можно разрезать ножом для масла. Никакого сексуального напряжения нет. Не считая боли в сердце и стягивающего кожу волнения». «Есть, я чувствую». Ава откинула волосы с шеи. «Если станет еще жарче, придется заставить Алекса пренебречь запретом на публичное выражение чувств». «В яблочко». Джулс вскочила, привлекая внимание мужчин и прервав Джоша, который добрался до 25-го способа использования надувного банана. «Все хорошо?» — спросил он. «Ага, нам просто нужно в туалет». Она схватила меня за запястье и потянула в заднюю часть дома. Ава и Бриджит последовали за нами. «Не съешьте все чипсы, пока нас нет!» «Я врач, но до сих пор не могу найти медицинскую причину, по которой девушки всегда уходят в уборную одновременно». Услышала я задумчивую реплику Джоша, уходя. «Ты идиот», — сказал Алекс. Их голоса затихли, когда Джулс затащила нас в ванную для гостей и закрыла за нами дверь. «Почему мне кажется, что это допрос?» Я прислонилась к столешнице и с опаской глянула на подруг. «Потому что это допрос!» Джулс уперла руки в бока и заговорила голосом прокурора. «А теперь говори правду. Ты, Стелла Алонсо, вступаешь или когда-либо вступала в половую связь с Кристианом Харпером?» «Нет». «А хочешь?» Двух секунд колебания оказалось достаточно, чтобы все вокруг ахнули. «Я знала!» — во взгляде Джулс светился триумф. «Я так рада! Наконец-то тебя кто-то привлекает! Кристиан безумно сексуален, и вы живете в одной квартире. Идеальные условия для интрижки!» Бриджит казалась менее воодушевленной. «Я думала, у вас не настоящие отношения», — мягко сказала она. «Что изменилось?» Как заметила Джулс, он довольно симпатичный. Я инстинктивно схватилась за кристалл на шее. Теплый, чистый камень должен был прояснять разум и помогать сосредоточиться, но мысли крутились в голове, как белье в машинке. Кроме того, поколебавшись секунду, я выложила все, что произошло. Нью-Йорк, странное отвращение Кристиана к искусству, часы, его признание. Когда я закончила, три пары глаз пригвоздили меня к мраморной столешнице с разной степенью шока, Ава, беспокойство, Бриджит и восторга, Джулс. «У меня ощущение, что он влюбился в тебя с первого взгляда», — заявила Джулс. «Как он смотрел на тебя, когда мы подписывали договор аренды? Ах, послушай, если ты захочешь сейчас уйти и оттрахать его до потери пульса, я не обижусь. Пришла пора смахнуть пыль сексуальной жизни. Это как весенняя уборка влагалища». Я вздрогнула от мысленного образа. «Я бы не стала бросаться, сломя голову», — нахмурилась Бриджит. «Ты уже знаешь, что я думаю о Кристиане. Я бесконечно благодарна ему за помощь в решении нашей с Рисом проблемы с фотографиями, но он не лучшая кандидатура для серьезных отношений». «Именно поэтому я сказала трахаться, а не встречаться», — ответила Джулс. «Держу пари, в постели он зверь. У него такой взгляд». Я покраснела. «Что скажет Джош, если узнает, что ты рассуждаешь о сексуальном мастерстве других мужчин? Скажет, что он по-прежнему лучше их и будет прав. У нас потрясающий секс». Джулс бросила на Аву извиняющийся взгляд. «Прошу прощения». Я сделаю вид, что не слышала последней части. Ава приняла отношения Джоша и Джулс с условием, что они никогда не будут обсуждать при ней сексуальную жизнь. Она повернулась ко мне, и темные глаза потеплели от беспокойства и любопытства. «Ты хочешь только секса с ним? Или чего-то большего?» «Не говори ерунды», — вмешалась Джулс. «Стеллу не интересуют отношения, верно?» Кристалл вспыхнул на моей ладони. Я не ответила, но молчание говорило о многом. «Ой». Улыбка Джулс медленно перетекла в осознание. «Ой, действительно, ой». Я не знала, хочу ли встречаться с Кристианом, но знала, я хочу его. А еще я знала, рано или поздно темная химия между нами взорвется, и от этого не сможет оправиться ни один из нас».